В половине шестого я делаю перекличку. В 9 часов завтрак. Со всеми докладами и требованиями на получение необходимых вещей обращайтесь ко мне только в полдень. В 7 часов вечера зажигайте фонари. Я все проверю. И вступающие на ночное дежурство сдают мне ключи. Говорить не приходится. В эти дни всем нам придется как следует потрудиться. Но как только окончатся похороны, господин, безусловно, вас наградит. Окончив свою речь, Фэнзе распорядилась выдать в нужном количестве чай, масло для светильников, метелки из куриных перьев для смахивания пыли, метелки для подметания полов и так далее. Она велела также принести вещи, необходимые в домашнем обиходе: скатерти, чехлы для стульев, матрацы для сидения, циновки, плевательницы, подставки для ног и тому подобное. Производя выдачу, она тотчас записывала: такой-то и такой-то присматривает за таким-то местом, такой-то и такой-то получил такие вещи. Все было точно и ясно. Получив указание, каждый шел заниматься своим делом. Не то что раньше, когда все старались получить работу полегче, а как только случалось что-нибудь потруднее, никого не дозовешься. Теперь нельзя было терять вещи и, сославшись на суматоху, оставаться безнаказанным. Даже когда приходили гости, все было спокойно, исчезла прежняя путаница. Никто не отлынивал от работы. Кражи полностью прекратились. Фэнзе с достоинством отдавала приказы и распоряжения, и это доставляло ей необычайное удовольствие. Так как госпожа Ю была больна, а зять Жень от чрезмерного горя и расстройства ел мало, Фэнзе вынуждена была каждый день дома заказывать для себя горячие блюда и закуски, которые ей приносили во дворец Нинго. Кроме того, зять Жень распорядился ежедневно посылать во флигель, в котором жила Фэнзе, самые отборные яства, специально для нее приготовленные. Фэнзе не жалела сил для выполнения возложенных на нее обязанностей. Каждое утро в точно установленное время собирала прислугу и устраивала перекличку, отдавала указания. Она жила во флигеле одна и не общалась с невестками и заловками из дворца Нинго. Если иногда ей приходилось иметь с ними дело, она не встречала их и не провожала. В пятый день пятой недели приглашенные на похороны буддийские монахи совершали обряд проводов души потусторонний мир. Просили Ян Цзюня обуздать злых демонов и умоляли Ди Цзан Вана открыть золотой мост и с траурными флагами провести по мосту душу покойницы. Даосские монахи, пав ниц, молились верховному божеству, обращались к трем высшим мирам и взывали к яшмовому владыке. Буддийские праведники воскуривали благовония, насыщали огненные пасти демонов, совершали покаяние омовением, а в это время 12 молодых буддийских монахинь, одетых в расшитые узорами одеяния и обутых в красные туфли, бормотали «прими и введи» и другие заклинания. Янь Цзюнь Янь Ван, владыка подземного мира, согласно поверьям китайцев, судивший души умерших. Ди Цзан Ван, бодхисаттва, который, согласно верованиям китайцев, жил в аду и облегчал страдания душ умерших. К трем высшим мирам, согласно учению даосизма, небо делилось на три сферы: яшмовое небо, высшее небо и великое небо. Яшмовый – владыка, высшее даосское божество. Насыщали огненные пасти демонов. Обряд отпевания покойников у буддистов Во время обряда совершались жертвоприношения демонам,